Переходим теперь к разделу «Наш почтовый ящик». Пишет митрополиту Антонию врач-рефлексотерапевт Змеевского района Харьковской области Борис Зац. «Здравствуйте, владыка Антоний, отец духовный. Ваши беседы о христианской медицинской этике – истинное откровение, поскольку учат, как себя вести у постели тяжелобольного, приоткрывает завесу перед неизвестным, воплощает словесно тончайшие чувства, переживаемые рядом с больным. Я работаю в здравпункте Змеевской ГРЭС, лечу людей, вернее, стараюсь с Божьей помощью лечить людей методами мануальной терапии, массажа, иглотерапии. Очень важно было бы мне знать о вашем отношении к иглорефлексотерапии, поскольку в православии высказываются различные точки зрения по этому поводу». Вы спрашиваете мое мнение об иглорефлексотерапии. Первое, что хочу сказать с совершенной убежденностью, это то, что ни в том, ни в другом случае нет никакой доли кудесничества или обмана. Это настоящая медицинская помощь. Я ее испытал на себе и могу только сказать, что я верю, безусловно, и в добротность этой работы, и в добрые результаты. Сам я не могу подробно говорить об этом, но я хочу вас поставить в контакт с одной нашей прихожанкой, голландкой, которая приняла православие в нашей церкви и была крещена в России, и которая занимается практикой молитвенно, благоговейно и медицински успешно. Разговор с этим врачом мы передадим в одном из выпусков «Воскресенье». А сейчас общий ответ владыки Антония на вопрос, волнующий многих. Являются ли болезни результатом греховности человека? Грехи наших предков или не грехи, я не знаю. Так же, как я не думаю, что все болезни происходят вообще от греха. Но что постепенное разрушение человеческой души, душевности у наших близких или дальних предков может нам передаваться по наследственности и вдруг разразиться болезнью. Да, я думаю, что это бывает, что это может случиться. Из того, что я говорил, вы не заключите, что я не верю в темную силу и возможность, которую имеет эта темная сила, на нас влиять в нашем физическом или психическом состоянии. Но если вы обратитесь к Евангелию, вы увидите, что в некоторых случаях Христос изгонял беса, находящегося в человеке. Но во множестве из чудес, которые он совершил над больными, он не предполагал никакого бесовского вмешательства. Он исцелял слепого, исцелял хромого, исцелял целый ряд людей, о которых не было слова сказано, будто они или грешники, или особенно греховные. Поэтому, даже допуская то, что может быть на нас бесовское влияние, что может быть порабощение наше бесу, мы не должны приписывать всякую болезнь ни нашей греховности, ни бесовскому вмешательству. Самый явный пример того, что я говорю, это случай слепорожденного, о котором Христос сказал, что ни он не согрешил, ни родители его, но что дала ему болезнь для того, чтобы просияла слава Божия.